Паладин. Свет и скверна 2. Глава 1. Имение Потемкиных. Урал. Не мигающим, пустым взглядом Света смотрела на бокал воды в своей руке. Мысли в ее голове роились с такой скоростью, что каждая из них казалась страшнее предыдущей. Регистрация брата прошла успешно, но принесла столько проблем, с которыми роду будет практически невозможно справиться. И дело даже не в союзниках, которые присутствовали в тот момент и осознали опасность, что может доставить им Виктор в возможном будущем. Нет, все дело в службе безопасности, взявшейся за их род со всей строгостью. Вчерашняя проверка была первой, но явно не последней. Федора Петровича и бойцов отпустили только после дотошного допроса, благо без применения магов-ментатов. Далее же СБшники посетили поместье, вынюхивая абсолютно все, и на то у них были все полученные распоряжения и предписания. «Не переживай, Света», — успокаивающе поглаживала Юсупова ее по плечу. «С твоим братом все будет хорошо, вот увидишь, он не звонит. А если его убили?» Голос девушки звучал глухо, безжизненно. «Дожив он», — отмахнулась Кутузова, стоявшая возле окна личных покоев княжны Потемкиных. «Это я тебе точно могу сказать». Почувствовав легкую надежду, Света посмотрела на подругу умоляющим взглядом, да и Юсупова тоже не осталась безучастна. Весь вид двух молодых барышень буквально призывал их подругу рассказать больше. «Батюшка мой звонил», — широко улыбнулась Кристина. «Сказал, что хочет побеседовать с Виктором и с ним все хорошо. Они сейчас во дворце, в Москве». Эта новость разлилась приятной волной в груди Светы. Раз брат жив и его не убили сразу, то, возможно, все обойдется. Да и за что его убивать? За разрушение зала регистрации? Точно нет. Максимум, чем их могут наказать, так это выплаты компенсации для ремонта, и то маловероятно. Из-за дара брата, как вариант, но Света считала, что дело в том огне, который вырвался из Виктора во время процедуры. Страшном пламени, уничтожившем весь зал за считанные секунды. А ведь там не просто аппаратура высшего разряда, да еще и все помещение защищено от фона магии на такие случаи. Из всех проблем, что свалились на род Потемкиных за последние полтора суток, присутствие подруг было одним из положительных моментов. Понимая, что опасность для рода стала еще больше, и речь не про СБ, а про соседей, девушки быстренько договорились немного пожить в поместье Потемкиных. Ранняя договоренность о подобном мероприятии послужила предлогом, а ситуация – необходимостью. Вот сейчас бойцы Юсуповых и Кутузовых, со всей техникой и вооружением, работали вместе с людьми Потемкиных. Федор Петрович с командирами их отрядов раздавал приказы, готовились к возможной обороне. Вряд ли на них нападут, особенно из-за дочери генерала империи, но подготовка лишней не будет. Правда, веселого настроения и приятного распития горячительных напитков не было совсем, но Кутузова все же притащила бутылку вина из личных запасов своего отца. В отличие от своих подруг, она знала чуточку больше, а потому понимала один простой факт: Виктор не умрет. Если ее отец замешан в этом деле, то максимум, на что можно рассчитывать, — допрос с пристрастием. Телефон на прикроватной тумбочке, где он лежал для подзарядки, зазвонил. Приятная слуху мелодия заиграла в комнате, а Света замерла. На каждого из своих родственников она ставила отдельную, любимую песню. И сейчас играла та, которую она ждала вот уже сутки. Не сдержав эмоций, Светлана чуть ли не подлетела к телефону, а в комнате резко упала температура. Всполохи ледяного дара вокруг молодой княжны были видны невооруженным взглядом. «Алло», — собравшись с мыслями, сняла она трубку, а девушки замолчали и прислушались. Но вот прошла секунда, вторая, и Света облегченно выдохнула. «Ты жив, ведь? Скажи, что с тобой? Все хорошо?» О чем конкретно разговаривала Света со своим братом, ее подруги не слышали, но тембр голоса на том конце провода узнали. Юсупова немного расслабилась, а Кутузова ухмыльнулась и стала распаковывать бутылку вина. «Я же говорила», — прошептала она Ксюше, а пробка из-за магии воды вылетела из горлышка с характерным чпоком и упала на ее ладошку. «А вы все переживали». По мере разговора на лице Потемкиной появлялась улыбка. Напряжение уходило из нее, а дар успокаивался. Вот только в какой-то момент она испугалась и спросила: «В смысле, ты пока не вернешься? Как это?» «Брат, я ничего не понимаю». И тут она резко обернулась и посмотрела на Кутузову, смачно приложившуюся прямо к горлышку бутылки. «Хорошо, ведь?» «Да, я все передам Федору Петровичу». «Да, и девочкам тоже». Вот теперь Юсупова и Кутузова переглянулись в недоумении, когда речь зашла о них. Откуда Потемкин узнал, что они тут. Кристина была уже подумала на отца, но вряд ли он выдал эту информацию. Разговор между братом и сестрой закончился. Света вздохнула, положила телефон на место и сохраняла молчание. «КХГМ, подруга, ну как там?» – осведомилась Юсупова, кивком указывая Кристине, чтобы та и ей налила. Он явно не все рассказал, закусила нижнюю губу девушка, но сказал, что скоро вернется и что роду ничего не угрожает. А еще он сказал, чтобы ваши командиры не мешали бойцам нашего поместья выполнять свои задачи и согласовывали все передвижения. «Так и сказал», – хмыкнул Кутузова. «Как он вообще узнал, что мы тут?» «Я тоже удивилась», – кивнула Света, задумавшись и криво улыбнувшись. Он передал, цитирую, «Я не против, чтобы твои подруги отдыхали у нас, но не потерплю брожений на своей земле. Пусть помогают, но имеют в виду, что они гости». Как-то так, постепенно напряжение уходило из души Светы. Звонок брата ее обрадовал, дал сил продолжать дальше жить и надежду, что все будет хорошо. Голос Виктора был тверд и спокоен, он уверил ее, что вернется, когда закончит дела. Что за дела, неизвестно, но явно все не просто так. Вот только, сколько это займет времени? Хороший вопрос. О, Потемкина, ты посмотри. Похоже, не одни мы решили погостить у вас. Засмеялась Кутузова, смотревшая в окно на территорию поместья. Не понимая, о чем речь, Света подошла к ней и с удивлением увидела целую колонну боевых транспортеров. Новейшие образцы военной техники останавливались у ворот. Из них выбегали вооруженные до зубов бойцы. Возглавлял их высокий молодой мужчина, в хищного вида доспехах темных тонов. Рыжие густые волосы, будто грива льва, добавляли ему величественность, а лицо показалось Свете знакомым. Да и гербы на транспорте и броне бойцов она знала. «ХМ, князь Пожарский прислал своих людей и старшего сына», удивилась Юсупова, присоединившись к рассмотру небольшой армии. «Он же вроде бы в зону в долгий поход уходил, тамошних тварей кошмарить. Нам еще мэр говорил об этом». Будто почувствовав взгляд трех дев, сын князя Пожарского поднял голову и посмотрел точно в их окно. На выточенном, будто из мрамора лице, с приятным глазу чертами и мужественностью, появилась легкая улыбка. Мужчина коротко кивнул им в знак приветствия и переключил все свое внимание на озадаченного Федора Петровича, начав с ним что-то обсуждать. «Так, девочки», — весело ухмыльнулась Кристина. «Предлагаю приговорить эту замечательную бутылку вина, а затем спуститься вниз и познакомиться с этим мужчиной. Кутузова, у тебя вообще-то жених есть», — шутливо прищурилась Юсупова. «Ой, да какой там жених», — фыркнула девушка. «Так, слабак из разряда обыкновенных. Маменька хочет свадьбу с нужным родом, мол, статус и все такое, но шел бы он лесом. Папа мне сам разрешил выйти за того, за кого захочу. А раз он глава рода, то и слово его закон. Да и мы просто познакомимся и все. На молодца доброго посмотрим и себя покажем. Тем более, что мы тут птицы залетные, а Светка вон, живет и обитает в этих лесах. Это ей надо бы присмотреться», — подмигнула она залившейся краской подруге. «Все же Пожарские, сильный род». На этой ноте три юные девы допили бутылку, взяли парочку с собой и с веселым смехом пошли вниз. И если ранее подобный настрой был только у Кутузовой и Юсуповой, то Света постепенно тоже им прониклась. От мысли, что с братом все хорошо, а подруги и князь Пожарский пришли помочь, ей становилось легче на душе. Темные тучи туманного будущего наконец-то немного рассеялись. «Москва, столица и сердце Российской империи, мне не понравилось. Слишком большой город, слишком густо населен и застроен. Это были самые настоящие джунгли из камня, бетона, металла и стекла. Высокие здания достигали огромных размеров и устремились в облака, а количество самых разнообразных забегаловок, лавок и жилых домов попадались всюду, куда ни брось взгляд. Люди в разных нарядах, от причудливых до обычных, сплошным потоком передвигались по тротуарам. Множество цветастых карет ездили по широким дорогам, сигналили и добавляли звуков в окружающий хаос. Этот город дышал и жил, но слишком уж сильно. По мне так леса, горы и небольшие города лучше, но это уже мое старческое брюзжание. Разумеется, экскурсию по Москве мне никто не проводил и рассматривал я город из окна черной кареты. Кутузов сидел рядом, лазил в своем телефоне и что-то отбивал пальцами по стеклянной стороне устройства. Помимо всего прочего, я видел различные храмы, украшенные золотыми куполами и крестами. Религия или религии этого мира мне неизвестны, но эти храмы точно не относились к знакомым мне богам. Чем-то схожи с Антарасом, тот тоже любил кресты и прочую муть, но золото это скорее к Мидасу и его семейству, на которых у меня была изжога. Не любил я эту братью, предпочитая все разногласия с ними решать методом удара в морду. Стоит признать, что зелень в этих каменных джунглях все же была. В редких красивых парках, один из которых мы проехали только что, но на этом все. Пожарский пригнал к твоему поместью старшего сына и бойцов, с ухмылкой произнес Кутузов. Впору думать, что у тебя три дара, а не два. Как ты узнал? Я и правда такое предполагал. Вероятность этого исхода была примерно 20%, но точно не нулевой. Как и то, что Юсупова с Кутузовой не станут медлить и гостевой визит состоится примерно сразу же, раз со мной вышла такая оказия. Тот и генерал так охренел, когда я спросил, как доехала его дочь. Ты и сам знаешь, как, генерал, я перешел с ним на ты сразу же, как мы покинули дворец. И если поначалу мужику такое обращение не понравилось, то потом он махнул рукой и вроде бы даже остался доволен. Их человек помог мне, интерес Пожарского к моему роду виден невооруженным глазом. Да и служба безопасности должна была просчитать такой исход. Вы же составили весь мой путь с момента убийства наемников. Парень, когда ты так говоришь, я начинаю сомневаться, что ты действительно князь Потемкин, а не спящий агент нашей великой империи, хохотнул Кутузов. Но да, ты прав, все доклады уже пришли на стол ее величества императрицы. То, что моя троюродная тетка куратором СБ было не неожиданностью, а скорее интересным фактом. Полезная информация, которую стоит держать в голове и исходить в дальнейшем. Как сестра твоя, успокоил, решил перевести тему Кутузов. Все в рамках обозначенной секретности, пожал я плечами. Я уехал, скоро вернусь, жив и цел. На этом все. И что, даже не подумал рассказать ей больше. Вряд ли ваши особисты закончили с проверкой моего рода и эта информация может уйти на сторону. Довольно твоих проверок, генерал, я не идиот и понимаю всю степень ответственности. Кутузов нахмурился, в салоне кареты повеяло мощной аурой. Дерзишь, парень, глухо произнес он, а затем ухмыльнулся. Но мыслишь здраво. Я на это ничего не ответил, продолжая рассматривать в окно на проносящийся город. Куда мы ехали, меня не особо заботило. Главное, выполнение поставленной задачи с последующим возвращением на Урал. Не знаю, что конкретно мы будем делать в Сибири, но мне необходимо уладить этот вопрос как можно быстрее. Пожарские, Юсуповы и Кутузовы, конечно, отведут на какое-то время проблемы, но если я правильно понял все расклады, то их все равно не избежать. Слишком многое я показал во время регистрации, и до врагов Потемкиных должна дойти простая мысль. Нужно устранить этого пацана, пока он не вошел в силу. Это если утрировать, но смысл понятен. Мы покинули город, выехав за его пределы. Каменные постройки сменились густым лесом, а трасса вела дальше. Куда именно, я узнал немного позже, увидев установленные на небольшом расстоянии друг от друга заборы из металлической сетки с колючей проволокой. Военная база, иначе это место не назовешь. Множество ангаров попадали в предел видимости, разнообразные коробки зданий, среди которых я сразу опознал штаб. Темные фигуры людей ходили строем, группами или по одному. На укрепленном КПП нас пропустили без проблем и досмотра. Хватило того, что генерал какой-то кнопкой опустил стекла и боец в зеленой пиксельной форме козырнул, отдавая воинское приветствие. Возле штаба или казарм мы не остановились, а поехали дальше, к одному из ангаров. И именно благодаря этому я заметил на относительном расстоянии странные конструкции, будто металлические птицы разных размеров. Вытянутый корпус, два крыла и гребень на конце хвоста были полностью из металла. Стояли они на больших колесах, а вокруг одной из них, большой и массивной, размерами не меньше громового ястреба, обитающего в горах Карагроса, вовсю суетился народ в оранжевых жилетах. Чудные птицы, я действительно заинтересовался этой конструкцией, как и двумя пузатыми штуками у нее на крыльях. Как она летает? Самолет, что ли? Удивился генерал моему вопросу и, поняв, что это не шутка, а реальный интерес, он пояснил. Ну тут в двух словах и не расскажешь. Ладно, потом сам узнаю в Тырните. Самолет. Неплохое название, этой гордой птице оно подходит. Карета заехала в огромный ангар и остановилась. Генерал открыл двери со словами: «Ну-с, пошли, познакомлю с остальными», вышел наружу. Тут посмотреть тоже было на что. Повсюду стояли ящики с вооружением, какие-то конструкции и устройства мне незнакомые. Военные кареты, одна из которых передвигалась на гусеницах, а в середине ее кабины было широкое дуло. Это чудовище инженерной мысли я узнал, как раз вспоминал недавно о гномах и их изобретении танка. Вот только эта машина была словно иного поколения, более бронирована и устрашающего вида. Александр, привлек я внимание Кутузова и указал на пальцем на танк, сколько такой стоит. Брови мужика взлетели и он громогласно расхохотался, привлекая к нам внимание людей в ангаре. Много, Виктор, очень много. Но, думаю, мы сможем как-нибудь договориться, если задание пройдет хорошо. Кивнул, поймав его на слове. Такая штука мне в поместье пригодится, и если я правильно помню, какая разрушительная мощь была у поделки гномов, то танк знатно удивит моих врагов. А уж если он будет не один, мне надо пару десятков таких, задумчиво произнес я, а Кутузов поперхнулся. А лучше 30. Побойся бога, парень, какие 30, ты локальную войну развязать собрался, что ли? Больше, лучше, чем меньше, философски заметил я. А война, генерал, дело, порой, необходимое. Ты понимаешь, о чем я? Кутузов покачал головой, промолчав на мое высказывание и двинулся к небольшой группе людей. Всего 10 человек, в основном мужчины и две женщины. И они были сильны. Энергия в них ощущалась плотно, как и разновидность. Опытным взглядом я выделил 4 физиков сразу же. 2 белобрысых мужика, похожих друг на друга, как 2 капли воды. Близнецы, одним словом. Они что-то активно обсуждали и передавали друг другу из рук винтовку. Другой физик сидел на одном из ящиков без верхней одежды и читал книгу сквозь очки. Широкие плечи, мощный торс и бугрящиеся мышцы покрывали черные татуировки. Последний физик, тоже немалых размеров, с густой бородой и длинными волосами, разбирал за небольшим столом оружие с длинным стволом. Похожее я видел в квартире у одного из наемников, голова которого отлетела в горшок с цветами. Далее шли маги-стихийники. Низкорослый коротко стриженный коротышка, маг молнии, курил сигарету и беседовал с лысым здоровяком, от которого тянуло стихией земли. Третий маг, худощавый, с залихватски закрученными усами, с закрытыми глазами, один из которых закрывала повязка, парил в воздухе на металлической плите, а вокруг него крутились круглые шары из того же материала. Четвертый, маг воздуха, которому не дашь больше 25, всматривался в телефон с улыбкой и постоянно взмахивал правой рукой, точнее протезом, сделанным из металла. Завершали этот парад 2 женщины. Длинноногая блондинка-ментат, восседающая на стуле и рассматривающая свои ногти, и невысокого росточка шатенка с приятными глазу чертами лица, от которой несла энергией целителей. «О, генерал, здравия желаем!» Обернулся к нам лысый мужик-стихийник земли, и я увидел шрам, пересекающий все его лицо. «А кто это с вами?» Команда сразу отреагировала на нас, но сконцентрировала внимание на моей персоне. «И тебе не хворать, подгорный!» «Что ж, знакомьтесь», положил Кутузов ладонь на мое плечо. «Это Виктор, приписан к вашей группе и полетит на задание вместе с нами». Воины, а это были именно они, переглянулись. Кто-то отнесся с холодным спокойствием, другие улыбнулись или ухмыльнулись. Женщина-ментат наклонила голову на бок, и я почувствовал легкое давление на мозги. Но печать света среагировала, и глаза этой любопытной девушки от такого поворота немного расширились в удивлении. «Не нужно этого делать, юная дева», — холодно произнес я, посмотрев ей в глаза. «Любопытство не порок, но я не люблю, когда кто-то лезет мне в голову без моего разрешения. Слышала, Казанцева, нихер в мозги в новичку лезть. Хочешь узнать его поближе? Так спроси», — хохотнул генерал, а остальные заулыбались. Женщина только фыркнула и вновь уставилась в свои ногти. «Виктор, с остальными познакомишься сам, а я пока в штаб схожу». Оставив меня перед этими людьми, Кутузов быстро слинял. Воцарилось молчание, но его нарушил низкорослый стихийник молнии. Помимо формы темного образца на нем были кожаные доспехи с металлическими вставками неплохого качества. Зачарование на них гораздо лучше, чем все то, что мне доводилось видеть раньше. «Значит, к нам засунули молоденькое мясцо», — стал он обходить меня по кругу, а его коллеги будто приготовились к представлению. «Ну и за какие грехи тебе так повезло, парень? Причины эти волновать тебя не должны, да и не похож на ты служителя богов, чтобы грехами моими интересоваться», — невозмутимо ответил я. «Вы посмотрите, а малец-то с гонором». Засмеялся он и криво ухмыльнулся. У моей шеи резко возник нож. Сталь обожгла кожу холодом. «Советую все быстренько рассказать, парень, пока у тебя не появился кровавый галстук». Остальная команда заулыбалась. Белобрысые близнецы начали отпускать шуточки. «Да успокойся, Никс, видишь же, пацан сейчас от страха в штаны наложит. Ага, обосрется и вся снаряга провоняет. Из всей этой кодлы только Подгорный, как ранее генерал назвал лысого мужа, нахмурился. Но и он не встревал». Целительница покачала головой, светловолосая маг-ментат хищно оскалилась, явно желая подгадить за мой ответку на ее любопытство, а татуированный мужик со вздохом закрыл книгу. «Ты уверен, что хочешь этого?» – спокойно спросил я, давая этому человеку последний шанс. «Очень хочу, парень». «Ну, собственно, он сам попросил. Свет дает шанс лишь раз, и свой он решил спустить в темную дыру нужника». Резко отклонив голову, я перехватил руку с ножом и взял ее на излом. Низкорослый Никс, в предках которого точно затесались гоблины, зычно заорал, но боеспособности не потерял. Удар его левой пришелся в мою скулу, но результата это не принесло, кроме небольшого жжения. А вот я окончательно вывернул ему руку. Раздался натужный хруст, крик стал громче. Глаза смерда вспыхнули фиолетовым, в воздухе повеяло озоном, а энергия приобрела цвет стихии молнии. Окончательно выбив нож из его ладони, отчего тот звонко упал на бетонное покрытие, я бросил мужика через бедро, но тот резво перекатился и встал на ноги. Перелом, если он и был, ему не мешал. По рукам мага побежали трескучие молнии, а губы разошлись в широком оскале. То, что меня попытаются проверить на вшивость, было понятно ровно в тот момент, когда я увидел этих людей. Гнили в них как таковой нет, но и доброго света тоже. Серая мораль, что свойственна большинству людей, творящих как плохие, так и хорошие дела, обычное явление. Вот только миндальничать и позволять вытирать об себя ноги я не собирался. Такого не было в прошлой жизни, не будет и в этой. Резво ускорившийся Никс провел достойную комбинацию ударов рук и ног. Чувствовалось, что обучен он хорошо. Технику ему поставили, как и вдолбили в голову науку боя. Он убивал, и не единожды. Все его движения сказали мне об этом, и тем сильнее было его удивление, когда я спокойно отбивал его удары, а затем отвесил смачную оплеуху, добавив еще и касание света. Мужик прямо в полете грохнулся на каменное покрытие ангара, разбивая рожу в мясо. Парочка зубов подлетели к моим ногам, молнии с его рук исчезли, как и затих сам дар. Ох, мля, перевернулся он на спину, не торопясь вставать и смотря в потолок потерянным взглядом. «Слышь, парень, чем это ты меня так?» В глазах звезды пляшут. Я подошел к нему, посмотрел сверху вниз и сухо ответил, праведным подзатыльником. «Продолжать будем или ты усвоил урок, сынок?» На такое обращение целительница захихикала, да и остальные прыснули от смеха. Только Подгорный и Татуированный странно на меня смотрели, оценивающе, будто что-то поняв. А, нет, еще и дева-ментат вместе с ними, но больше в мозги она не лезла. Да, старею, похоже, выплюнул кровь Никс. Я подал ему руку, которую тот с ухмылкой принял. «Молодец, парень, ты прошел, меня Коляном звать, ну или просто Никс». То, что он лишился нескольких зубов, разбил в кровь нос и губы, его вообще не волновало. И за это потомок гоблинов получил от меня небольшой плюс. Стойкий он, и это хорошо. «Ну-с, давай тебе остальных представлю, что ли?» Криво ухмыльнулся Никс и выплюнул еще один зуб. «Это у нас командир», — указал он на Лысого. «Фамилию ты его уже услышал. Позывной — Скала. Дальше — близнецы Биба и Боба. Эй!» Синхронно возмутились белобрысые мужи, а остальная команда засмеялась. «Мы — Мус и Кость. Странные позывные, но да хрен с ними». Никс на них рукой махнул и продолжил, указав на татуированного. «Это Тихий», — мужик кивнул, поправил очки и опять уткнулся в книгу. «Ты не смотри, что он такой тихий и большой. В бою он творит чудеса, оставляя врагов без голов и других частей тела. Рядом с ним, вон в той снайперке ковыряется, Бизон. А тот хрен усатый у нас шипер», — представил он мага на металлическом диске. «Откуда такой позывной, лучше не спрашивай». Сова заинтересовалась новеньким, ее уровень гормонов подскочил, маг подал голос, и все почему-то посмотрели на вспыхнувшую краской деву-менталистку. «Ну, как-то так», — развел руками Никс. «Вот тот воздушник у нас киборг, откуда такой позывной, сам должен понять. Ну и наша красавица, самая прекрасная и любимая», — улыбнулся он целительнице, а та ответила ему своей улыбкой. «Жива. Ну, в честь богини, если шаришь. Она у нас штатный медик в команде. В общем, добро пожаловать в наш цирк, Виктор. Надо бы тебе тоже позывной придумать. Сам понимаешь, конспирация и все такое. Светозарный, Коротко кивнул я, а народ переглянулся. Но, судя по всему, вы имя это в бою использовать будете, поэтому соглашусь просто на свят. Ха, а неплохо. Показал большой палец один из братьев. Звучит слишком пафосно, фыркнула сова, сведя руки на объемной груди, которую униформа не скрывала, а только подчеркивала. Сразу видно, мальчишка. Он не соврал, вставил парящий в воздухе шипер, вновь закрыв свой единственный глаз. Это имя ему даровала вселенная. Вот тут я напрягся и более внимательно присмотрелся к этому усатому. Да и остальные как-то притихли. То, что он маг металла, понятно, но как этот человек разглядел в моей душе отпечаток регалий? Его нанес сам командор с благословением света, и обычный человек, пусть даже маг, не смог бы его разглядеть. КГХМ, ты на шипера внимания не обращай, похлопал меня по плечу Никс, а целительница, подошедшая к нам, начала латать его лицо. Он у нас с приветом, причем очень далеким. Фляга, порой, у него свистит сильно, но боец и напарник он ладный. Пусть так, но нужно будет держать руку на пульсе с этим шипером. Как и узнать, много ли он еще увидел, что может рассказать. А если и расскажет, то ему вряд ли поверит из-за характеристики, которую озвучил Никс. Закончив со всеми знакомства, попутно скрыв свою фамилию, хоть ее и спрашивали, меня взяли в оборот близнецы. За снаряжение отвечали именно они и Подгорный, он же Скала, отдал распоряжение подобрать мне необходимое. И это все, что у вас есть. Сказать, что я был разочарован, не сказать ничего. Этим дерьмом даже крестьян грех вооружать. Брат, его слова режут мне по самому сердцу, всплеснул руками Мус. Да, ну и позывной, а мне рвут саму душу, брат, вторил ему Кость. Мы, значит, лучшие у завхоза базы выбили, а он нос воротит. Где ж это видано-то? Вы на вопрос не ответили, Биба и Боба, вспомнил я, как Никс их назвал ранее, и подобное обращение мне нравилось больше. Есть что-то получше этого дерьма? Братья переглянулись, пошептались, пару раз бросили на меня косой взгляд и синхронно кивнули. Есть, дружище, но не на этом складе. Ага, мы знаем, где лежат лучшие пушки. И почему-то их улыбки в этот момент мне не особо понравились, но слово сказано. Если где-то есть нормальное снаряжение, то оно мне нужно. И точка. Я коротко кивнул, принимая решение, и сухо произнес. Ведите тогда. Надеюсь, хотя бы там найдутся нормальные доспехи и клинки. Глава 2. Крутя между ног меч в ножнах, я хмуро смотрел перед собой, прямо на двух идиотов, которые прятали взгляд и вообще делали вид, что ни при чем. Под глазом каждого рассасывались следы фингала, который я им оставил после их тупой шутки. Доспехи на мне сидели идеально. Версия пластинчатого доспеха с наплечниками и кольчугой с плетением 6 в 1. Поддоспешник темно-синего цвета не стеснял движения и подходил, как нужно. Двойной слой зачарования на прочность, облегчение веса и самоочистку дополняли картину. Рядом лежал каплевидный щит, края которого кто-то разукрасил закорючками, но плевать. Главное, что он способен полностью поглощать остаточный импульс удара и смягчать его. Ну а одноручный меч, тут все просто. Острота, тоже прочность, а на закуску фокусирование энергии, которую лезвие способно преобразовывать в тончайшие энергетические разрезы. Действие 5 метров, но этого вполне достаточно. Почему же я был недоволен Бибой и Бобой? Да потому что эти сраные шутники не сказали, кому именно принадлежит склад, куда они меня и привели. То-то я еще подумал, что в штабе тот вряд ли должен находиться, да и сам склад представлял собой небольшую комнатку. Снаряжение и артефакты там были хороши, не отличные, а просто нормальные. Все, что сейчас на мне, как раз оттуда. Вот только принадлежало это богатство Кутузову, который застал нас за расхищением его собственности. И если мне ничего генерал не сделал в силу обстоятельств и незнания, то вот близнецам впаял подзатыльники и обматерил. Ну а я добавил, когда мы вернулись в ангар. Это потом, один на один, Кутузов пояснил, что и так собирался отвезти меня в то помещение. По сути, лежал там один ширпотреб, и его роду он был не нужен. А продавать рука не поднималась, могло пригодиться для различных ситуаций. В общем, мне отдали барахло, как его ни называй. Известие о том, что генерал накрыл мелких воришек, разлетелось по базе, и вся команда валялась со смеху. Подгорный тоже вставил двум шутникам по первое число, а мне посоветовал в случае чего лучше обращаться к нему, не устраивая самодеятельность. И вот теперь мы летели в сторону Сибири. Корпус железной птицы подрагивал, снаружи звучал знакомый гул. Похоже, что в Москву меня доставили не порталом, как ранее хотелось предположить, а именно на самолете. Вся команда заняла свои места и занималась своими делами. Кто-то общался, Тихий читал уже другую книгу, Жива и Сова щебетали о своем. Никс чистил один из своих кинжалов, попутно переговариваясь с Бизоном и Киборгом. Шипер опять крутил свои шары, но уже на раскрытой ладони, другой рукой подкручивая усы. Ну а Подгорный беседовал с Кутузовым, отправившимся вместе с нами. Цель задания я узнал по факту погрузки. И не сказать, что оно казалось мне странным или сложным, но интересным, это да. И причина в этом ровно одна, имя которой – Скверна. Как оказалось, Китайская империя, именуемая также Империей Великого Дракона, экспериментировала с этой заразой. Всех деталей разведки Кутузов не выложил, но суть исходила из того, что где-то в Сибири, на границе с зоной, находится подземная база. Зараженных тварей ловят, затем препарируют или делают что-то иное, с целью изучения скверны. Российской империи такой расклад не понравился. Тут дело не только в приказе императора, который приказал убивать всех зараженных тварей в первую очередь, но еще и в угрозе безопасности. Не нужно быть самым умным, чтобы предположить один простой факт. Если твари каким-то образом смогут покинуть базу китайцев, то устроит множество проблем. И это не говоря о разработке мощного оружия. В отличие от всех этих людей я знал о скверне больше, как и был в большей степени заинтересован прикрыть ту лавочку, куда мы летели. И причина эта банально проста: скверну тяжело, а то и невозможно контролировать. Даже мне, внутри собственной души, со всем моим опытом и знаниями, тяжело это делать. А тут речь идет про обычных людей, смертных созданий, желающих найти применение тому, чему не стоит. Пока было время, ведь лететь нам достаточно долго, я прикрыл глаза и ушел в медитацию. Не только из-за желания проверить скверну, но и заняться другим делом. Энергия, благодаря печати сбора и поглощению артефакт монолита, циркулировала по каналам и постоянно их расширяла. Медленно, практически мизерными темпами, но работа шла без перебоя. Я же, раз была такая возможность, принялся за формирование астральных форм сразу трех печатей. Первая из них должна была неприятно удивить того же Краснова и его братью избэшников. Суть ее сводилась к контролю и полному обезвреживанию практически всех известных ядов, токсинов и вредоносных жидкостей, которые способны навредить или убить. Узнал я ее, кстати говоря, от охотников, а именно от Дэна, с которым дружил Сандры старый маг. Интересный охотник, немного отбитый и любящий творить хаос, но очень сильный, сильнее всех стихийников, которых я встречал в прошлой жизни. Эту печать мне Райнер ставил, когда я еще молодым был и чуть от яда загребанской кобры не сдох, вещал он тогда в таверне, поглощая сивуху, пары которой способы наповал убить великана. Где он сам ее достал, хрен знает, но печать добротная. Райнер говна себе не ставил никогда, слишком дотошный он был до печатей. Кто такой Райнер, он же щит ордена, я хорошо знал. Читал об этом охотнике, прославившемся за защиту слави. Точнее, мир он не спас, но уничтожил множество эмиссаров неназываемого, сделав это практически в одиночку, если не считать легион, что пришел с ним. И печать, которую он передал тогда еще молодому охотнику, была очень хороша. Ее эффективность я оценил еще в прошлой жизни, как раз на яде той же кобры, какую повстречал Дэн. С какой целью я решил поставить ее в первую очередь именно сейчас, довольно легко ответить. Та дрянь, что мне вкололи избэшники, сильна, печать света с ней быстро не сладила, не тот у нее профиль. А вот это справится легко, да и в прошлой жизни она выручала меня не раз. Вместе с ней пойдут печати на скорости регенерацию. Можно предположить, что регенерация из-за печати света не нужна, банально нет причины в ней, но это ошибочное мнение. Многие молодые паладины рассуждали именно в таком ключе, а в итоге уступали тем из братьев, у кого она была. Суть же проста и незамысловата, комплексное действие. Печать регенерации, при правильной настройке и дополнении некоторых контуров, начинала работать в тандеме с печатью света. Они дополняли друг друга, превращая опытных паладинов в неубиваемых бойцов. Более того, мне она нужна, чтобы снизить нагрузку и распределить ее. Это тело слабо, даже очень слабо, оно банально не выдерживает всей той силы, какую я способен провести через него. Печать регенерации займется этим вопросом, а вот скорость нужна для того, чтобы у нее была работа. Если проводить грубую аналогию, то что я закрою с помощью этих двух печатей все проблемы с нагрузкой на организм, но стану сильнее и быстрее. Основной сложностью было именно заключение печати регенерации на печать света. Привязка астральной формы – один из секретов паладинов, но в этом случае печать будет работать в половину лучше. Скорость же я подвязал на усиление. Эта печать, как и сбор, уже установлены, работали в штатном режиме, но дополнят друг друга. Помнится, брат Бенгральф полностью развил все ступени печати скорости и усиления. Нет, он ставил и другие, но именно на этих печатях дошел до максимальной, 10-й планки. И тем самым, во время боя, превращался в неостановимую комету, несущую смерть любой нечисти. Виктор, кто-то рьяно тряс меня за плечо. Я поморщился, покинул свою душу и увидел перед собой склонившегося Подгорного. «Все нормально», — жива сказала, — «что твои показатели упали, да и побледнел ты сильно». «Все в порядке», — повел я плечом, скидывая его ладонь, медитировал. Командир отряда приподнял бровь, но кивнул и оставил меня в покое. Но на его место, подсев ко мне, пришел усатый шипер, и это не осталось незамеченным остальными членами командиры, включая Кутузова. «Ты стал сильнее, Светозарный», — пробурчал маг металла, поглаживая подбородок. «Жива заметила непорядок в твоей энергии, но она не видит всего. Глаза ее слепы, но мои открыты. И что же ты увидел?» — сухо спросил я, бросив косой взгляд на этого мужа. «Силу, что еще не бьет в твоей душе, как свежий родник, но основы ее положены. Странная, сильная магия. Я такой не встречал, только слышал», — ответил шипер, прикрыв глаз, как делал почти постоянно. «Японские мастера духовных практик делают нечто подобное в своих монастырях, но до твоего мастерства им далеко. Их дух следует за телом, а потому неопытен, но твой, гораздо старше. Я видел свет, каким ты наказал Никса, и видел силуэт твоей души. Не знаю, кто ты на самом деле, Виктор без фамилии, да и не волнует меня это, пока ты сражаешься за Российскую империю. Но одно спросить хочу. Твое сияние, Светозарный, что ты сделал, чтобы вселенная даровала его тебе?» Я нахмурился, красноречиво положил ладонь на рукоять клинка, но шипер не испугался. Вместо этого он приоткрыл глаз, и впервые я заметил, что белок его глаза полностью покрывала пленка. Этот человек был слеп, но видел больше, чем кто-либо другой. «Молчишь», — кивнул он и со вздохом продолжил. «Понимаю, это твой секрет, и ты не обязан рассказывать его тому, кого практически не знаешь. Я бы поступил так же. Да и если бы рассказал, кто будет воспринимать всерьез того, кого считают психом, не правда ли? В любом случае, Светозарный, я надеюсь, что вселенная присматривает за тобой, а вместе с этим и за нами всеми». С этими словами он вернулся на свое место и вновь продолжил вращать на ладони парящие металлические шарики, а я посмотрел на меч на своих коленях. Интересный вышел разговор, информативный. Слепой псих, которого большинство в команде сторонится, оказался мудрецом с ясным взором и чистым разумом. Причуда этого человека мне понятна, как и его возможная придурь, но окружающие его люди глупы, раз не замечают этого. Его речь про то, что я стал сильнее, очевидно касалась печатей. А вот слова про японских мастеров оказались полезной информацией. Неужели в этом мире кто-то добился хоть каких-то начинаний в постановке печатей на душу? Хотелось бы выяснить больше, со временем. В любом случае, астральные формы печати готовы. Скорость завязанная на усиление, а регенерация на свет. Осталось теперь ждать, пока энергия заполнит их, и раз уж мы летели в сторону зоны, то это будет даже быстрее, чем я рассчитывал. Не стоит также упускать того, что скверна может опять себя проявить в этом походе. Ее аппетиты я прочувствовал в полной мере, как и угрозу не только для меня, но и остальных. И то, что Кутузов постоянно держит меня в поле зрения, подтверждало это. Работа с печатями немного утомила, и я успел задремать, пусть и не терял бдительность. И в какой-то момент самолет пошел на снижение. Давление в ушах выросло, появился звон, но он быстро исчез. Команда и Кутузов стали готовиться к посадке, но отнюдь не такой, какая предполагалась. «Эй, новенький, ты же не боишься высоты?» — со смешком спросила сова, стрельнув в меня голубыми глазами. Остальные поддержали ее веселье, но Кутузов рявкнул, и все заткнулись. Свет ламп в салоне самолета сменился на зеленые, задняя часть, имеющая форму аппарели, стала опускаться. Внутрь сразу же проник ледяной ветер, но доспехи были рассчитаны и на это. Точнее, поддоспешник, зачарованный на регуляцию температуры. Команда напялила на себя какие-то рюкзаки и по одному двинулась на выход, где формировала двойки. Кутузов же подошел ко мне и протянул такой же рюкзак. «С парашютом прыгать умеешь?» Вопрос, конечно, своевременный. А потому я ответил, «Нет». Подгорный и Тихий, что проходили в этот момент рядом, удивленно на меня посмотрели, а генерал выругался. «Ладно, хрен с ним, прыгнешь со мной», — кивнул он недовольно. Но чего он не ожидал, так это моего ответа на подобное. «Нет, вот теперь охренели все, кто еще не покинул самолет и даже сквозь рев ледяного ветра услышал наш разговор». Генерал уже набрал в грудь воздуха и хотел что-то сказать, но я поднялся с сиденья и твердым шагом пошел на выход. «Виктор, Виктор, мать твою, ты куда собрался без парашюта?» – орал Кутузов, побагровев. «Сдохнуть решил раньше времени. Я на него внимания не обращал, как на остальную команду, начавшую разводить суету из-за моей выходки. Один только шипер спокойно стоял на другой стороне аппарели и держался за ручку, попутно закрепляя карабин к стальному тросу. Внизу расстилались облака, виднелись заснеженные горы и густые леса. Сибирь, как ее назвал Кутузов, казалась суровым краем, чем-то напоминавшим хладные горы. Но и в то же время мне здесь нравилось, чувствовалась какая-то дикость и необузданность природы. Я увидел, куда примерно направлялись спрыгнувшие вниз близнецы и Никс. Зона высадки сложилась в голове, как и приблизительная карта местности. Кутузов уже шел ко мне твердым шагов, сжимая кулаки. В глазах его пылало раздражение, но дойти он не успел. Я развернулся спиной к пропасти и, раскинув руки в стороны, под ошеломленные выкрики «Совы и живы!» упал вниз. «Потемкин, какого хрена?» Донесся до меня яростный вопль Кутузова, а затем из самолета выпрыгнул и он сам. Я же впервые за долгое время в этом мире по-настоящему улыбнулся. Не из-за реакции генерала, хотя и она порадовала. Не люблю я, когда меня используют или пытаются манипулировать. И пусть это похоже на ребячество или старческий дерьмовый юмор, но мне плевать. Пусть понервничает немного, чтоб не расслаблялся. Вслед за Кутузовым из самолета прыгнули и остальные, а я сгруппировался и рыбкой нырнул вниз. Ледяной воздух засвистел в ушах, ветер ударил в лицо будто молотом по наковальне, а глаза пришлось слегка прикрыть. Земля приближалась, стремительно, неостановимо. Деревья стали ближе, как и снежное покрывало внизу. Я увидел, как приземлились Никс с близнецами и рывком света скорректировал курс. Да, прыгать с так называемым парашютом я не умел, но это и не требовалось. Не после того, как мне довелось сигануть с подъема высших в хладных горах, и все ради одной валькирии, к которой тогда еще молодой Август Соларис неровно дышал. За несколько десятков метров до земли, я начал действовать. Сразу три рывка света подряд, один из которых стабилизировал падение, а другие два – посадку. Взрыв от моего приземления разметал волны снега, подняв в воздух небольшие облачка из снежинок, чтоб меня черти драли. Раздался ошарашенный крик Никса, рядом с которым я и совершил посадку. Макс смотрел на меня широко раскрытыми глазами и не мог поверить в увиденное. «Да кто ты, нахрен, такой, Витя?» Вот только отвечать я ему не стал и вместо этого вытащил из-за спины щит, а из ножен – меч. Рев, раздавшийся среди деревьев не так далеко, принадлежал отнюдь непростой твари. Остальные еще продолжали высадку, а близнецы с Никсом шустро ко мне подбежали, обнажив оружие. У коротышки это были ранее уже увиденные мною кинжалы. Один из братьев орудовал коротким копьем и баклером, а другой – трезубцем. «Шатун», – пересохшими губами произнес Никс, когда рев повторился. Что он вообще забыл так далеко от границы зоны? Деревья перед нами с хрустом и грохотом ломались, Кутузов сверху кто-то кричал, но его было не слышно. А спустя несколько десятков секунд, за которые напряжение в воздухе достигло апогея, показалась монструозная тварь. И от немалых размеров хладного медведя, которого в этом мире называли шатуном, она отличалась кардинально. Вместо меха, покрытого слоем льда, полыхающее зеленое пламя. Из туши его торчало множество трубок, соединяющихся между собой и утопающих в мясе. Когти, сплошь металл с прожилками темно-зеленого огня, который полыхал и в глазах зверя. Пораженное скверное чудовище, явной работы химерологов, вышло к нам и встало на задние лапы. Я заметил в центре его груди стеклянный диск с металлическим ободом, словно вросший там, где находилось сердце. Вот только самого сердца не было, вместо него внутри груди твари горел огонь скверны. Не хотелось думать, что китайцы на своей базе облажались и теперь твари гуляли по округе, но иного варианта, как эта тварь оказалась здесь, у меня не было, либо же они сами его выпустили, но очень в этом сомневаюсь. «Срань господня», — выдохнул один из близнецов, — «и как нам его валить-то? Обходите по бокам», — в моем тоне появились командирские нотки капеллана. «Я возьму тварь на себя, ваша задача — ударить с тыла». «Принято», — не стал спорить Никс, а братья приободрились. Я кивнул и, вскинув щит, ломанулся на тварь. Та заревела, расценила мою угрозу и ответила, понесшись на таран. «Наконец-то, работа для капеллана. И пусть это лишь одна из тварей, пораженных скверной, но убить ее мне будет только в радость. За свет, за орден паладинов». Глава 3. Если по первой встрече и знакомству отряд, куда меня приписал Кутузов, казался аморфным образованием без дисциплины, то угроза зараженной скверной твари это наблюдение полностью опровергла. Никс и близнецы отбросили всю свою шутливость и расхлябанность, полностью сосредоточившись на битве. Действовали они четко, слаженно и без лишних вопросов, будто единый организм. Сразу видно, парни работали вместе не впервой. Я вырвался вперед, набирая скорость. Печать усиления заработала на полную мощность, энергия бурным потоком ускорила течение в каналах. Медведь ревел, несясь на меня. Пламя с его лап и шерсти испаряло снег, поджигало поваленные на пути деревья, которые эта туша сносила, не замечая на своем пути. Считанные метры оставались до стычки. Жар и вонь сгоревшей, смердящей плоти я ощущал в полной мере. Она нещадно била в нос, а рык твари вблизи звучал оглушительно. От раскрытой пасти, полной острых, сочащихся гноем клыков, я увернулся. Щит в моей левой руке вспыхнул насыщенным светом и со всей дури, набранной от скорости и печати, впечатался в голову твари. Ударная волна разметала снег волной, промерзлая земля под ногами дрогнула, а куски сломанных, горящих в темно-зеленом огне деревьев, раскидало. В плече раздался отчетливый хруст. Связки и мышцы порвало в клочья, а боль прострелила от затылка до пят, но я не обращал на нее внимания. Печать света зарастит раны, перелом и все то, что пострадало в ударе. Пораженный скверный медведь, работа отбитых наглухо химерлогов, явно не ожидал такого от добычи. Тварь хорошенько оглушила, и она тяжело рухнула на землю, однако быстро начала подниматься, потрясая головой. Я бросил взгляд на щит и огромную вмятину, скривившись. Дерьмо, а не снаряжение, раз даже такую сцепку оно с трудом пережило, невзирая на зачарование. Ожидавшие своего часа Никс и братья начали действовать. Коротышка резво подскочил к твари, с хеканьем нанес два удара клинками по задней левой лапе и отступил. Брызнула кровь, больше похожая на темно-зеленую смолу, а медведь заорал от боли. Мус, орудующий коротким копьем, воткнул его в правый бок и, не теряя времени, для верности еще ударил с размаха баклером по торцу древка, как молотом по гвоздю. Копье вошло на добрую половину, отчего тварь стала орать еще сильнее и попыталась отмахнуться монструозной лапой от человека, сделавшего ей больно. Второй брат прикрыл первого, заблокировав удар чудовища своим трезубцем. Затем перехватил оружие половче и воткнул в землю. Древко вспыхнуло языками пламени, а зачарование, в котором я узнал нечто похожее на гномское заклинание Арат-Урдар, он же защита отца кузни, проявилась в виде разрисованного рунами наковальни в полный рост. Братья быстро отступили, но их команда, включая Никса, сильно разозлила тварь. Медведь резво для своих габаритов развернулся, я слышал, как трещали его кости и вырывался пар из трубок на плечах, и раскрыл пасть. Сердечник на груди вспыхнул пламенем скверны, которая начала собираться в глотке этого чудовищного кадавра. «Вот, сука!» — выкрикнул Никс, а его тело объял защитный барьер янтарного цвета. Да и братья подключили свою защиту в виде куполов, но этого все равно мало. Против скверны уж точно. Рывок света, и я оказался прямо напротив пасти медведя. За спиной послышался ошарашенный выдох, да и в полыхающих огнем глазах зверя, будто бы отразилось изумление. Сопровождая атаку громким ревом, тварь выдохнула прямо в меня поток пламени скверны, настолько сконцентрированный и мощный, что меня буквально вдавливало в мгновенно загоревшуюся землю. Я крепко сжал зубы, удерживая щит и концентрируя в нем заряд света все сильнее и сильнее. Контуры зачарований натурально плавились от мощной энергии, расползаясь на металле. Да и сам металл тоже плавился, а также подвергался стремительной коррозии. Свет сдерживал скверну, давил ее с моей помощью, а пламя устремилось в разные стороны. И это все, В моем голосе зазвучали издевательские ноты, а губы разошлись в оскале. «Все, на что ты способна в этой жалкой оболочке, мразь». Не знаю, правдивы ли мои мысли о том, что скверно разумно, но подобные слова придавали стойкости и бодрости духа. «Я в любом случае убью эту тварь, и это неоспоримый факт». Поток пламени скверно иссяк, я отбросил догорающий щит, что стал в первом же бою бесполезен, а затем сжал кулак. Энергии света в нем сконцентрировалось столь много, что ее сияние слепило даже меня. Мощный апперкот захлопнул пасть медведя с зубодробительным звуком. Громкий хруст челюсти, казалось бы, зазвучал эхом в окружающем лесу. В лицо мне попал осколок клыка, распоров щеку и пустив кровь. «Сдохни во имя света, отродье!» Мой рык не уступал тому, что издавала тварь, нижняя челюсть которой безвольно перекосила. Она отвисла и открыла доступ к глотке. Именно туда я и загнал меч по самую рукоять. Братья и Никс не стали медлить и обрушились в круговороте ударов на ослабевшего, смертельно раненого, но еще живого противника. Кость не дал медведю откинуть меня лапой, прикрыв своим трезубцем. А его брат и коротышка дырявили шкуру химеры со стервенением, нанося ужасающие, кровоточащие раны. Но чего они не ожидали, так это моего громкого крика. «Назад! Быстро!» Да, я не ошибся, и этот отряд давно привык работать вместе. Как и то, что к критической ситуации мыслили и действовали они резво. Причина же моего приказа крылась в той заразе, что сидела в моей душе. Печать света не утратила своей силы в битве, но скверно быстро освоилась, активизировалась и ударила помимо моей воли, что и послужило призывом отступить. И тем сильнее было мое удивление, когда мощь врага вырвалась не из моего тела, как было с наемниками, а перетекла в меч и атаковала тварь. Медведь, которому сталь в глотке и раны доставляли уйму боли, вспыхнул, словно сухое полено. Яростное темно-зеленое пламя поглотило его полностью, сжигая трубки, шкуру и мышцы. Плоть в черепа слезала лоскутами и сползала смердящей слизью на землю. Второй же раз я удивился, когда скверно начала пожирать саму себя. Та, что была моей, поглощала враждебную, словно не опознав ее и посчитав пищей. Я отпустил меч и отшатнулся, приготовившись к последнему рывку медведя, но тот уже и сдох. Сердечник в груди потух, а пламя оставило после себя лишь кости, после чего устремилось в меня и объяло полностью. Но в этот раз, вместо того, чтобы ринуться на людей или уничтожать все на своем пути, оно просто исчезло и затихло, и даже не вступило в противостояние со светом в моей душе, желая занять побольше места, как случилось на регистрации. Место боя заволокла тишина, нарушаемая лишь догорающими деревьями и криком остальной команды, спешащей к нам. Братья смотрели на меня в шоке и неверии, а Никс медленно поднял кинжалы. Взгляд его стал колючим, настороженным. «Слышь, Свят, ничего не хочешь нам объяснить?» Вместо ответа я прикрыл глаза и заглянул в душу, сам не до конца понимая, какого хрена это было. Скверно каждый раз выкидывает фокусы, которые спрогнозировать никак не получается. Я уже предполагал, что увижу, но одно дело подумать об этом, а другое – иметь подтверждение. И то, что видели мои астральные глаза, полностью разрушало самое понимание концепции и представление о силе извечного врага. Печати скорости, регенерации и нейтрализации ядов заполнились на 1/3 ровно. Скверно поглотила родственную себе же энергию из твари, ассимилировала ее, преобразовала в сырую и перекинула в печати. То же самое, что случилось на регистрации, и все это без моего контроля. Более того, при внимательном взгляде на печать света, было заметно, как пламя словно бы перестало сжигать частички света, будто скверно махнула на соседа невидимой рукой и банально приняла их сосуществование, как неизбежность. «Это бред какой-то», – прошептал я, открывая глаза. Никс с близнецами все так же стояли рядом и явно готовились к тому, чтобы устранить угрозу, но теперь уже в моем лице. «Все нормально, опустите оружие». «Ага», разбежались и послушались, поигрывал кинжалами коротышка, не отрывая от меня своего взгляда. «Что это за хрень была, Свят? Я видел таких тварей раньше и дрался с ними, и знаю, что было бы, попади этот огонь на кого-нибудь из нас». Но если Никс и хотел получить ответы, это у него не получилось. Кутузов, будто паровой танк гномов, ворвался на место боя во всеоружие. Вокруг него витал темно-синий ореол, приобретая форму водяных капель. В руке у генерала был мощный двуручник, от которого фанило энергией, а по его лезвию протекали водяные линии. С некоторым отставанием за генералом прибежали и остальные. Тихий, Киборг и Бизон рассредоточились по приказу Скалы. Жива бросилась к Мусу, так как он самым потрепанным из нас, а Сова и Шипер замерли за спиной Кутузова. Было видно, что у команды множество вопросов, особенно касательно скелета, дымящейся земли и смердящей вони, витающей в воздухе от той жижи, что осталось от медведя. Сам же Кутузов был хмур и прожигал меня стальным взглядом, сухо спросив: «Твоя работа, они помогли», кивок в сторону молчавших Никса и близнецов. «Но да, я прикончил тварь, темной энергии нет», продолжил хмурить брови генерал, крепко сжимая меч, как и огня. Свят его поглотил, не удержал язык за зубами Никс, чем ошарашил абсолютно всех, особенно Кутузова. Это сраное пламя втянулось в него и исчезло. «Что за хрень, генерал? Следи за языком, боец», рявкнул на него архимаг, на что коротышка гневно насупился, но замолчал. «Виктор, это правда?» Я кивнул. «Скрывать тут, собственно, нечего. Свидетелей больше, чем один. Жива?» Коротко осведомился он, а напряжение в воздухе подскочило. «Он не заражен, держась от меня в отдалении», женщина повела сияющими изумрудным светом руками по воздуху. «В нем вообще нет темной энергии, даже эманаций, только отголоски света. Та часть отряда, что была сейчас здесь, а не вышла на разведку территорий, облегченно выдохнула. Братья как-то смутились и убрали оружие, а Никс поджал губы, засунув кинжалы в ножны. «Раз так, то хорошо», — кивнул Кутузов, отпуская свою энергию. «А теперь рассказывайте, что здесь происходило, полностью и во всех подробностях. С высоты было видно ваш бой, но мне нужны детали. Первый привал, который мы осуществили после высадки, случился только спустя почти 4 часа, и весь путь наш пролегал в глубоких сугробах, под ледяным ветром и в частых сражениях.